Он нашел субботний номер газет, который совсем недавно выбросил, и газету за пятницу. Конечно, книг не было ни между, ни под ними. Сэм постоял там минуту. Темные мысли так и лезли в голову. Затем пошел к телефону позвонить Мэри Вессер, которая убирала для него дом по четвергам утром. «Хеллоу!» — ответил слегка взволнованный голос. «Здравствуйте, Мэри, это Сэм Пейблс». «Сэм?» — волнение усилилось. «Что-нибудь стряслось?» «Да. В понедельник. Во второй половине дня стерва, которая возглавляет местную библиотеку, будет гнаться за мной. Может быть, с крестом». И очень длинными гвоздями. Нет, он, конечно, не мог сказать ничего подобного, во всяком случае, Мэри. Она была одной из тех несчастных женщин, которые родились под несчастливой звездой и живут в предчувствии дурного. Мэри Вессеры во всем мире считают, что над тротуарами на высоте четырехэтажного дома висит множество больших черных сейфов на протертых тросах. Готовых по воле провидения сорваться вниз. Если не сейф, то пьяный водитель. Если не пьяный водитель, то морской прилив в штате Айова. Да, в Айове. Если не морской прилив, то метеорит. И вот Мэри Вессер была одним из тех несчастных созданий, которые хотят знать, что случилось, если вы звоните им. Ничего, сказал Сэм, ничего плохого. Я просто хотел знать, не видели вы Дэйва в четверг. Этот вопрос звучал как простая формальность. Газеты, в конце концов, были унесены, а Дэйв «Грязная рука» был единственным газетным эльфом в Джанкшн-Сити. «Да», — согласилась Мэри. Добродушная уверенность Сэма, что ничего плохого не произошло, казалось, завела ее еще больше. Теперь в ее голосе явно звучал плохо скрываемый ужас. «Он приходил забрать газеты? Я не должна была их ему давать?» «Ведь он приходит уже не один год, и я подумала...» «Ничего подобного», — сказал Сэм с безумной веселостью. «Я только что увидел, что их нет, и подумал, что проверю». «Раньше вы никогда не проверяли?» У нее перехватило дыхание. «С ним все в порядке? Что-нибудь случилось с Дэйвом?» «Нет», — сказал Сэм, — «я хотел сказать, не знаю, я просто...» Идея пришла на ум. «Купоны!» Яростно закричал он. «Я забыл срезать купоны из газеты в четверг, поэтому...» «О, — сказала она, — можете взять мои, если хотите». «Нет, я не мог бы». «Я принесу вам их в следующий четверг», — продолжала она, не слушая его. «У меня их тысячи». «У меня никогда не будет возможности использовать их все», — звучало в ее голосе. «В конце концов, где-то на меня может упасть сейф. А может быть, дерево упадет во время бури и прикончит меня? Или в мотеле в штате Северная Дакота фен упадет с полки в ванну? Это мой последний срок, и на кой хрен мне все эти купоны?» «Хорошо», — сказал Сэм, — «было бы здорово. Спасибо, Мэри, вы душка». «А вы уверены, что больше ничего не произошло?» «Ничего», — ответил Сэм более добродушно, чем всегда. Себя он воспринимал как чокнутого старшего сержанта, дающего приказ горстке оставшихся в живых солдат предпринять последний, явно бесполезный штурм укрепленного пулеметного расчета. «Вперед, ребята! Может, они спят?» «Хорошо», — сказала недоверчиво Мэри и отпустила Сэма. Он тяжело опустился на стул и с некоторым раздражением уставился на почти пустую коробку с Джонни Уолкером. «Дэйв, грязная работа, приходил забрать газеты, как всегда, в первую неделю месяца. Но в этот раз он прихватил небольшое вознаграждение, спутник оратора и самые любимые стихотворения американцев». И Сэму теперь было ясно, где они были. «Макулатура. Переработанная макулатура. Дэйв, грязная работа. Работал, как заведенный в Джанкшн-Сити. Не будучи способным иметь постоянную работу, он наскребал себе на жизнь из того, что выбрасывали другие, и таким образом он становился весьма полезным гражданином. Он собирал использованные бутылки, и, подобно 12-летнему Кейту Джордану, у него был газетный маршрут. Разница заключалась лишь в том, что Кейт каждый день разносил Джанкшн-Сити газет. А Дэйв Данкин, грязная работа, забирал ее у Сэма, и бог раз в месяц узнавал, сколько еще домовладельцев в городе в районе Кэлтон-авеню. «Да, Сэм. Видел его много раз. Он катил свою тачку, полную зеленых пластиковых пакетов с мусором, через весь город к комбинату переработки вторичного сырья, который находился между старой железнодорожной станцией и маленькой ночлежкой для бездомных, в которой Дэйв, грязная работа и дюжина его сотоварищей проводили почти каждую ночь».